749-я ночь. Когда же настала 749-я ночь, она сказала: «Дошло до меня, о счастливый царь, что Джаухара, дочь царя Ас-Самандаля, спросила царя Бедр-Басима: „Ты ли, о господин мой, царь Бедр-Басим, сын царицы Джуланар?“ „Да, о госпожа моя“, — ответил Бедр-Басим. И царевна воскликнула: „Пусть замучит Аллах моего отца и отнимет от него его царство, и пусть не залечит его сердце и не вернет его с чужбины, если он хочет более прекрасного, чем ты, и что-нибудь прекраснее этих нежных черт. Клянусь Аллахом, мало у него ума и рассудительности. О царь времени, — сказала она потом, — не взыщи с моего отца за то, что он сделал, и если ты полюбил меня на пядь, то я полюбила тебя на локоть. Я попала в сети любви к тебе и оказалась в числе убитых тобою, и переместилась любовь, которая была в тебе, и оказалась во мне, и осталась в тебе лишь десятая доля того, что во мне“. И она спустилась с дерева и приблизилась к юноше, и, подойдя к нему, обняла его и прижала к груди и стала целовать. И когда царь Бедр-Басим увидел, как она с ним поступает, его любовь к ней еще увеличилась, и страсть его стала еще сильнее, и он подумал, что царевна его любит, и доверился ей, и стал ее обнимать и целовать. „О царевна, — сказал он ей, — клянусь Аллахом, мой дядя Салих не описал мне и четверти десятой доли твоей красоты, и не четверти кирата из 24 кератов“. А потом Джаухара прижала его к груди и произнесла слова непонятные, и плюнула ему в лицо и воскликнула: „Перейди из образа человеческого в образ птицы прекраснее всех птиц, с белыми перьями и красным клювом и ногами“. И не окончились еще ее слова, как царь Бедр-Басим превратился в птицу, прекраснейшую из птиц, какие бывают, и встряхнулся, и поднялся на ноги, и стал смотреть на Джаухару. А у нее была невольница из числа ее невольниц по имени Марсина. И царевна посмотрела на нее и сказала: „Клянусь Аллахом, если бы меня не страшило то, что мой отец в плену у его дяди, я бы его убила, да не воздаст ему Аллах благом. Как злосчастен его приход к нам! Вся эта смута из-под его головы. Но возьми его, у невольницы, и пойди с ним на безводный остров и оставь его там, чтобы он умер от жажды“. И невольница взяла Бедр-Басима и привела его на остров и хотела уйти от него обратно, но затем она сказала про себя: „Клянусь Аллахом, обладатель такой красоты и прелести не заслуживает того, чтобы умереть от жажды“. И она увела его с безводного острова и пришла с ним на остров, где было много деревьев, плодов и каналов, и, оставив его там, вернулась к своей госпоже и сказала: „Я оставила его на безводном острове“. Вот что было с Бедр-Басимом. Что же касается Салиха, дяди царя Бедр-Басима, то когда он овладел царем Ас-Самандалем и убил его слуг и телохранителей, и царь стал его пленником, Салих принялся искать Джаухару, дочь царя, но не нашел ее. И он вернулся во дворец к своей матери и спросил: „О, матушка, где мой племянник, царь Бедр-Басим?“ И она ответила: „О, дитя мое, клянусь Аллахом, я ничего о нем не знаю и не ведаю, куда он исчез. Когда до него дошло, что ты подрался с царем Ас-Самандалем, и случились между вами сражения и бои, он испугался и убежал“. И Салих, услышав слова своей матери, опечалился о своем племяннике и сказал: „Клянусь Аллахом, мы были небрежны с царем Бедр-Басимом, и я боюсь, что он погибнет или нападет на него кто-нибудь из воинов царя Ас-Самандаля, или же встретит его царевна Джаухара, и будем мы смущены перед его матерью, и не достанется нам от нее благо, так как я взял мальчика без ее позволения“. И затем он послал за Бедр-Басимом телохранителей и лазутчиков к морю и в другую сторону, но они не напали на весть о нем и вернулись и осведомили об этом царя Салиха, и увеличились его заботы и огорчения, и стеснилась его грудь тоской о царе Бедр-Басиме. Вот что было с царем Бедр-Басимом и его дядей Салихом. Что же касается его матери, Джуланар Морской, то когда ее сын Бедр-Басим ушел со своим дядей Салихом, она ждала его, но он к ней не вернулся, и вести о нем не приходили к ней. И она провела много дней, ожидая его, а потом вышла и спустилась в море, и пришла к своей матери, и, увидев ее, мать поднялась и поцеловала и обняла, и тоже сделали ее двоюродные сестры. А потом Джуланар спросила свою мать про царя Бедр-Басима, и та сказала ей: „О, дочка, он приходил со своим дядей, и его дядя взял яхонтов и дорогих камней, и пошел с ними к царю Ас-Самандалю и посватался к его дочери. Но Ас-Самандаль не согласился и был суров с твоим братом в речах. И я послала к твоему брату около 1000 витязей, и возникла война между ним и царем Ас-Самандалем, и помог Аллах против него твоему брату, и он убил его телохранителей и воинов, и взял царя Ас-Самандаля в плен. И дошла весть об этом до твоего сына, и похоже, что он испугался за себя, и он бежал от нас без нашего согласия и не возвращался к нам после этого, и мы не слыхали о нем вестей». Потом Джуланар стала расспрашивать мать про своего брата Салиха, и та рассказала, что он сидит на престоле царства во дворце царя Ас-Самандаля и послал во все стороны искать ее сына и царевну Джаухару. И, услышав слова своей матери, Джуланар сильно опечалилась о своем сыне и увеличился гнев ее на брата Салиха, так как он взял ее сына и спустился с ним в море без ее позволения. «О, матушка», — сказала она, — «я боюсь за царство, которое принадлежит нам, так как я пришла к вам, не уведомив никого из жителей царства. Боюсь, что если я замешкаюсь, испортятся дела в нашем царстве и выйдет власть у нас из рук. И правильно будет, если я вернусь управлять царством, пока Аллах не устроит для нас дела моего сына. Не забывайте же о моем сыне и не будьте небрежны в его деле. Если с ним случится дурное, я, несомненно, погибну, так как я вижу жизнь лишь в нем одном и наслаждаюсь только его жизнью». И мать Джуланар молвила: «С любовью и уважением, о дочка, не спрашивай, что с нами из-за разлуки с ним и его отсутствия». И потом она послала искать юношу, а его мать вернулась с печальным сердцем и плачущими глазами в свое царство, и тесен стал для нее мир. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.